В большинстве своих сочинений, как художественных, так и публицистических и богословских, Толстой, повторим еще раз, проповедует против различных недолжных действий и состояний, как индивидуальных, так и общественных. Даже когда писатель пытается ответить на вопрос «что делать?», он больше говорит о том, чего человек не должен делать. Поэтому пафос толстовской проповеди есть преимущественно пафос разрушительный, но не созидающий. В своей жесточайшей критике греха и порока, в срывании всех и всяческих масок, как говорил об этом Ленин, как мы помним, Толстой был и прав, пока его обличение не выходит за рамки сферы душевного, пока он касается того зла, в котором лежит мир. Но стоит ему коснуться понятий духовного уровня, и он откровенно обнаруживает свою односторонность и несостоятельность. Критика даже справедливая и вообще ущербна, когда не сопряжена с указанием положительного выхода из дурной ситуации. Выход же, выход подлинный, только тогда не станет противоречить истине, когда хотя бы отчасти окажется соотнесенным с понятиями духовными, когда будет выстроена ясная иерархия земного и небесного. Иначе все воздвигается на песке и рухнет, конечно. Толстой же ведь изначально отверг веру в качестве подлинного средства познания мира, обрекая себя поэтому на абсолютную глухоту к духовному. И в этом трагедия великого художника. Толстой пристально внимателен к душевно-телесной стороне жизни. Он гениально зорок во всем, что присуще этому уровню бытия. Но преобладание в человеке только душевности и телесности есть состояние греховное. Святитель Феофан Затворник писал, что касается до душевности и телесности, то они сами по себе, как замечено уже, безгрешны, как естественные нам. Но человек, сформировавшийся по душевности или еще хуже по телесности, не безгрешен. Он виновен в том, что дал себе господство тому, что не предназначено к господству и должно занимать подчиненные положения. И выходит, что хотя душевность естественна, быть душевным человеку неестественно. Также и плотяность естественна, но быть плотяным человеку неестественно. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что должно состоять в подчинении. И поэтому, именно поэтому, даже когда Толстой пытается создать программу положительного делания, она оказывается несостоятельной. Таков итог последнего романа Толстого «Воскресение». Трудно во всей русской литературе отыскать нечто равное этому роману по силе обличительной авторской язвительности в изображении человеческого порока. Ей уступает, пожалуй, даже сатира Щедрина. Но вряд ли справедливо называть описательную манеру Толстого сатирической, скажем еще раз. Если это сатира, то особого рода. Писатель просто и бесхитростно, отчужденно называет вещи своими именами, использует слова в нейтральном, а не в экспрессивном метафорическом значении. Вот одно из его знаменитых описаний. «Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью в университете, получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой и вследствие этого был глуп чрезвычайно». Вся пустота, вся фальшь цивилизации, все извращения государственного устроения, весь пошлый и нелепый фарс бездушного отношения к делу Толстым показывается бесхитростно, и оттого правота его признается неопровержимую. И лишь одно. Он неверно строит свою логику, утверждая, поскольку все проявления подобного устройства общественной жизни фальшивы, то и само устройство достойно безусловного отрицания. Подлинный же вывод может быть и иным. Если проявления подобного устроения фальшивы, то они могут иметь преимущественно не внешнюю, но внутреннюю причину, укорененную в душах людских греховность. Поэтому борьба с ложью посредством внешнего уничтожения общественных институтов не даст желаемого, ибо общественная жизнь все же уложится в какую-то форму, а при неизжитом внутреннем грехе все формы будут неизбежно искажены и проникнуты ложью и фальшью. Толстой же противопоставил фальшивой цивилизации по своему обыкновению идею природной гармонии и детской близости ей, обозначив эти два уровня в самом начале своего романа. Знаменитое «Начало воскресенья», шедевр толстовской прозы, способно мощно воздействовать на эмоциональное сознание человека. Но оно же может возбудить и недоверие к самому выбору этого пантеистического критерия подлинности жизни. Почему сила жизни, заключенная в природе, должна явить собой образец для жизни человека? Человек хоть и часть природы, да все же чем-то и выделяется из нее, из этой бессознательной стихии. Именно сознательностью своей выделяется, цивилизованностью. Если же цивилизация пока не устоялась и грешит многим, так на то и прогресс имеется, чтобы все одолеть постепенно. Вот ведь что можно возразить. Можно иначе смотреть, пессимистически. Когда уже и природа не может, скажет кто-то, человека вразумить, то дело и вообще плохо. Одолеть такой оптимизм прогрессивных чаяний и пессимизм от видимого бессилия природы должно лишь поиском опоры иной. И обрести ее, эту прочную опору, можно лишь на духовном уровне, тогда как Толстой не выходит из сферы душевных стремлений. Веру он отвергнул, а разум выше себя высот не одолеет. Толстой беспощадно изгоняет веру и с рассудочной трезвостью вторгается туда, где пребывать без веры бессмысленно. Если человек начнет вслушиваться в совершенно незнакомый ему язык, то слышимые им звуки могут представиться ему бессмысленными, нелепыми, даже и смешными, пусть при том будут звучать самые высокие истины. И человек может даже начать обличение того, что он слышит, но не понимает. Утратив понимание языка веры, Толстой так и поступает. Начинает обличать этот невоспринимаемый им высокий смысл как пустую внешнюю форму, нелепую и фальшивую. Он подходит к таинству Евхаристии, своим отчужденным взором сосредоточивается лишь на внешних моментах им созерцаемого. То, что давало особый эффект при описании житейской фальши, оборачивается здесь кощунственным глумлением, когда этот же прием применяется к сущности высшего уровня. Таково описание богослужения в тюремной церкви, данное в романе «Воскресенье». Представим себе полностью глухого человека, попавшего в симфонический концерт и взявшегося описать то, что им воспринимаемо. Несомненно, все должно представляться ему верхом нелепости. Судорожные порой движения оркестрантов и дирижера, застывшая неподвижность публики, в абсолютной звуковой пустоте все это бессмысленно и смешно. Также и литургия не может не показаться нелепым внешним действием для духовно глухого человека. Это входит во внутренние противоречия с самим замыслом романа. Претензии на духовное осмысление человеческой судьбы, в котором обозначено изначально название. Собственно, русская литература ко времени создания «Воскресенья» уже знала одно классическое произведение, посвященное этой теме – роман «Преступление и наказание». Романы Достоевского и Толстого поразительно схожи, но и резко противоположны. Развитие внутренней судьбы главных героев обоих романов как будто совпадает в основных своих моментах – преступление, мертвенность бытия, восприятие Христовой истины, воскресение к новой жизни, исход которой теряется в неясном будущем. Но Раскольников воскрешен обретением веры в чудо, совершенное Сыном Божиим, и обретением через эту веру, веры в Христа воскресшего, как источника всей жизни по слову Его. «Я есть в воскресении жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет». Нехлюдов же воскресает посредством рационально-эмоционального восприятия нравственного учения Христа, из которого он вычленяет все те же 5 заповедей, хорошо знакомых по катехизису толстовской веры, воспринимая их как основу установления Царства Божия на земле. Вера в Христа воскресшего и воскрешающего – это, с точки зрения Толстого, нелепой веры, у Нехлюдова быть не могло, конечно. Правда, Нехлюдов, опираясь на евангельскую притчу о виноградарях, толкует о неком хозяине, волю которого он теперь должен исполнять. Но вопрос, давний вопрос о хозяине, то есть о Боге, остается непроясненным. И Левин когда-то, как помнится, утверждал, что он узнал хозяина. И вот Нехлюдов теперь о хозяине рассуждает. Но из самого толстовского вероучения мы можем вывести определенно. Этот хозяин не есть творец и вседержитель, не есть личность. Кто же тогда? И как может он изъявлять свою волю и посылать кого-то в мир? Ответа дать невозможно. Тут скорее метафорическое обозначение близкой к пантеизму силе. Впрочем, мы вновь наталкиваемся на все те же неясности и противоречия, какие давно знакомы нам по богословским суждениям Толстого. Слабость толстовского вывода очень точно подметил Чехов в письме к Меньшикову. «Конца у повести нет», – пишет он в «Воскресенье». А то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия. Это уж очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия – это так же произвольно, как делить арестантов на 5 разрядов. Почему на 5, а не на 10? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстом. В этих словах выражено не недоверие к Евангелию, как многие могут подумать, а недоверие к мировоззренческой системе, предложенной Толстым. В самом деле, в этой системе, хочет Толстой того или нет, Евангелие не может быть источником абсолютной истины. Ибо, если Христос не воскрес, то и Евангелие не есть истина, но лишь отражение тщетной веры, как сказал об этом апостол Павел. Если Христос не воскрес, то нет божественного откровения. А Евангелие не истина, но лишь авторитетно. То есть равнозначно авторитетен и Коран, и любая книга любой иной религии. Если разум есть критерий всего, то он неизбежно потребует рассудочного доказательства, заставить уверовать в это. То есть доказательство истинности евангельских истин прежде любой отсылки к ним. Тупиковость этой ситуации очевидна. В одной из завершающих глав последней части романа «Воскресение» Толстой помещает эпизод, который поистине символизирует крах толстовского мировоззрения. Нехлюдов посещает одну из камер тюремного острога, сопровождая некого англичанина-миссионера, раздающего арестантам Евангелие. В камере вспыхивает жестокая драка между заключенными, и англичанин в попытке увещевания преступников приводит им слова Христа. «Скажите им, что по закону Христа надо делать прямо обратно. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую», — сказал англичанин, жестом, как будто подставляя свою щеку. Нехлюдов перевел. «Он бы сам попробовал», — сказал чей-то голос. «А как он по другой залепит, какую же еще подставлять?» — сказал один из лежавших больных. «Этак он тебя всего измочалит». «Ну-ка попробуй», — сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот обхватил всю камеру. Даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные. Вот ответ Толстому на его собственную проповедь. Это ответ именно Толстому, а не Христу, ибо всякое опровержение Христовой истины, если кто-то дерзнет опровергать его, должно быть совершаемо на духовном уровне. Хохот же каторжников есть выражение их душевно-телесной реакции на чтение Евангелия и оттого не может являться подлинным ответом на любое духовное суждение. Мережковский обсуждает этот эпизод, приходит к жестокому для Толстого выводу. Легко догадаться, с каким беспредельным, хотя по всей вероятности бессознательным отчаянием Лев Толстой дописывал «Воскресенье». Кажется, никто из современных людей, кроме, может быть, творца Заратустры, Антихриста, Ницше, поясним, никто, кроме творца Заратустры, Антихриста, не доходил до такого отчаяния. Ведь в самом деле у Толстого было только два выхода. Оба одинаково страшные. Или окончить всю трагедию впечатлением, полным такую циническую правду жизни, что его не покрывает ничто во всем произведении ни раньше, ни после. Хохотом каторжных над словами Евангелия. То есть признать, что не только Нехлюдов, но и сам он, Лев Толстой, в душе своей не нашел ничего, что давало бы ему право возразить на этот хохот. Следовательно, признать весь религиозный путь Нехлюдова в значительной мере и собственный свой путь погибельным. Или же солгать, но опять-таки солгать, как он уже раз лгал, утверждая, будто бы в Евангелии нет свидетельств об единородности Сына Божьего. Солгать до мгновенной потери сознания, до умопомрачения. Воскресить Нехлюдова во что бы то ни стало, хотя бы против всякой художественной, нравственной, религиозной очевидности. Он это и сделал. И вот выходит, что нет никакого воскресения. Нет и не может быть, а есть иллюзия, хотя ни Нехлюдов, ни сам Толстой о том не подозревают. «Воскрес Раскольников, ибо был воскрешен Лазарь, ибо Христос воскрес». Толстой отвергает веру в это, и Нехлюдов со своими представлениями о некоем безликом хозяине воскресения лишен. «Ибо если Христос не воскрес, никакое воскресение невозможно». Так, пытаясь утвердить основы своей веры, Толстой совершает разрушение веры истинной, разрушает ее своей собственной ложью.